Глава 8. Слова, высветившиеся на мониторе пульта, не блистали информативностью. «Пройдите идентификацию». И все. Зачем ее проходить? Что случится, если ее пройти? И самое главное, что произойдет, если ее не проходить совсем? Гвоздь вспомнил про бойницы и огнеметы, и по спине пробежался холодок. «Что делать будем?» – спросил Гвоздев у подельников, стоявших рядом с ним возле пульта. «А может, ничего не трогать? Развернуться и тихонько выйти?» – предложил мигом присмиревший Рома. «Это какая-то дикая смесь цифровой и аналоговой техники». Ласка уже прошлась своими сканерами по оборудованию. «Я хакнуть без риска точно не смогу. Окуляры – это сканеры сетчатки глаза. И тут у нас появляется серьезная проблема». «Нет глаз, нет сетчатки. Вот это новость!» – завелся Гвоздь. «Что бы я делал без напоминания об этом от двух великих хакеров? Но я как-то жил и справлялся с этой проблемой. Глядите и учитесь, киборги чертовы!» Гвоздев пробежался по клавиатуре. На экране появилась новая надпись «Альтернативный метод идентификации». Из щели в пульте выехала стальная пластинка, к которой Гвоздь приложил ладонь. «Ах ты ж, блин, что ж так больно-то?» Гвоздев одернул руку. На пластинке осталась капля крови. «Ощущения такие, будто не грамм крови берут, а руку ножом на вылет пробивают». Пластинка заехала обратно в пульт. «Личность установлена. Гвоздев Андрей Дмитриевич, звание капитан. Номер военной части 1567-3. Личный номер НК-986-747-39. Статус «Откомандирован». «Эх, так и знала, что не полковник». С притворным разочарованием вздохнула Ласка. «Для доступа к объекту НВИ-18-375 необходимо подтверждение вышестоящего командования. Проверка командной цепочки». Выдал следующее сообщение дисплей. И под ним побежала полоска с процентами выполнения задачи. Вернее, поползла со скоростью улитки. «Вот и все». Вот и закончились веселенькие свободные деньки. Сейчас умная машина, связавшись с сотней баз данных, отыщет какого-нибудь отца-командира, который возьмет Гвоздя под свое крыло и скажет, кому именно надо поотрывать бошки, чтобы и экипаж Пилигрима спасти, и жизнь в общем наладить. А там уж не сомневайтесь, приказы Гвоздь выполнять умеет, и головы сносить тоже. Прогресс выполнения задания шел очень медленно. Ожидая его окончания, Ласка села на пол, прислонившись к стене спиной, стянула шлем и закрыла глаза. «Перешла в режим экономии энергии. Видимо, много потратила на взлом», — заметил Рома. «Нам надо срочно найти, где ее подзарядить». «Живете как?» — Гвоздь скривился, подбирая слово. «Как гаджеты. Есть энергия. Светитесь и сверхлюдей из себя изображаете. А заканчивается, так сразу гаснете. И становитесь слабее детей». «С подзарядкой все не так страшно», – возразил Рома. «Можно с собой дополнительные аккумуляторы носить. У Ласки, скорее всего, запас батареек в машине был. Да и от самой машины можно подзаправиться. С мутью все гораздо сложнее. Если бы во время войны люмины...» «Это еще кто?» «Люмины – группа самоотверженных ученых. Они эвакуировались на остров и наладили там производство мути. И сейчас обеспечивают ею весь земной шар. Потому что все остальные заводы по производству наноплазмы крови были разрушены». «От одной компашки яйцеголовых зависят все люди на Земле?» – изумился Гвоздев. «Да, все импы и каждая локация. Ну, кроме чистых, конечно же». «Жесть!» – Гвоздь представил себе глобальность проблемы. «Это же мечта наркобарона, хочешь не хочешь. А раз в 10 дней ширнуться обязан. Представляю, сколько эти люмины на вашем стаде зарабатывают». «Нет, они идейные гуманисты. Они муть продают, но дешево, чтобы только свои расходы возмещать и производство поддерживать». «Не верю. Таких людей в природе не бывает. Они отмирают в процессе эволюции. Рано или поздно найдется кодло лихих ребят, которые этот бизнес под себя подомнет». «А вот нет», – глаза парнишки светились верой в человечество. «Никто не знает, где находится остров, на котором производится муть, Земля огромная. Попробуй отыщи». «Земля – это маленький зелено-голубой шарик. Гвоздев знал это доподлинно. Он его из иллюминатора лично видел. И понимал, что эта глупая затея с производством мути благородными учеными долго не протянет. Кому надо будет, отыщут». Но возразить не успел. Пульт доступа хрипло пискнул, сообщая, что процедура закончена. «Тебя же за ногу да пол!» – выругался Гвоздев, читая выскочившее на экране сообщение. «Найденные действующие офицеры, двоеточие, один. Имя – Гвоздев Андрей Дмитриевич. Звание – капитан. Номер военной части 1567-3. Личный номер НК 986-747-39». «Нифига себе! Получается, ты последний и единственный?» «Запрос Гвоздеву Андрею Дмитриевичу. Личный номер НК-986-747-39 на повышение уровня доступа для Гвоздева Андрея Дмитриевича. Личный номер НК-986-747-39. Подтвердить? Отменить?» «Вот эта хрень вселенского масштаба сейчас происходит!» Компьютер проверил все базы данных и обнаружил, что в строю из всех вооруженных сил находится только один офицер. Последний солдат империи, блин! Кем-то заложенный алгоритм перебрал сотни тысяч мертвецов и решил, что кто последний, тот и галит. И передал Гвоздеву функции чуть ли не главнокомандующего. Такой алгоритм передачи командования был предусмотрен на случай чрезвычайных обстоятельств. Происходящее вокруг, импы, муть, улучшение человеческого тела, да еще и каннибализм в придачу делали ситуацию действительно чрезвычайной. Ткнув пальцем на подтверждение, Гвоздь начал ждать фанфар, возвещающих о присвоении ему маршальского звания. Но никаких торжеств не случилось. Система буднично поинтересовалась, желает ли Гвоздь попасть внутрь объекта, на что он ответил согласием. «Может быть, там шаром покати, но ласку надо подзарядить». Да и он сам не прочь подзарядиться, проспав 5-6 часов. На полу в центре зала появился светящийся круг. «Пожалуйста, пройдите в выделенную область», — прозвучал квакающий женский голос из спрятанных и забитых пылью динамиков. Гвоздь подал ласке руку и помог подняться. Что делал недостаток энергии с ее организмом, Гвоздев не знал. Но девушка выглядела усталой и измученной. Глаза, обведенные черной каймой, ввалились. Кожа на лице посерела. «Пойдем, красотка, кататься!» Поддерживая девушку, Гвоздь приобнял ее за талию, и они вместе шагнули в круг. Рома встал рядом с ними. Пол под ногами дрогнул, квадратная плита вместе со стоящей на ней тройкой людей начала опускаться. «Ой, хоть бы перила какие-нибудь придумали!» Рома опасливо схватил Гвоздя за рукав. Хотя бояться было нечего, от них до края плиты было не менее метра. Лифт падал с большой скоростью. Стена шахты мелькала перед глазами сплошной неразборчивой массой. А в пустом желудке Гвоздева возникло неприятное ощущение невесомости. Плита остановилась настолько плавно, что в первую секунду ее пассажиры так и не поняли, что уже приехали. Но только вот куда? Сверху падал столб грязноватого света, и Гвоздь переключил зрение в ночной режим. Толком ничего разглядеть не успел. Лязгнула какая-то механика, и люк над головой закрылся, оставив их в непроницаемой темноте. Для работы зрения в ночном режиме нужно хоть минимальное количество света. Здесь же темнота была абсолютной, и новое место явно над ними издевалось. Как только Гвоздев переключил свои протезы в режим тепловизора, над ними вспыхнуло красноватое аварийное освещение. Безопасник с сотоварищами оказался в помещении с полукруглым сводом, тяжелой бронированной дверью и стойкой возле нее. За стойкой виднелся силуэт человека. Спазм сжал горло. Гвоздь уже был готов произнести что-то вроде «Ну здравствуй, браток!» и броситься к нему, раскрыв объятия, но заметил, что браток сидит в странной позе, положив голову на стол, и поднимать ее не собирается. Подойдя к неподвижной фигуре, Гвоздь тронул ее за плечо и откинул на спинку стула. Раздался хруст и неприятный стук. Фигура в камуфляже и разгрузке буквально сломалась пополам в пояснице. «Вышиб себе мозги», — поставила диагноз ласка, разглядывая скелет, которое от полного разрушения удерживала лишь надетая на него форма. «И было это давным-давно», — добавил Рома. Гвоздь наклонился и сорвал с груди скелета Бейдж. «Склад материально-технического обеспечения. Только странный какой-то склад. Такие обычно оборудовали для разведывательных и диверсионных групп там, где потенциально могла пролегать линия фронта. Прошлась группа по тылам, подизелила, дошла до такого склада и пополнила припасы. Но что он делает здесь, в центре страны?» «Во время войны за равенство линия фронта где только не проходила. Хорош сомневаться. Открывай давай закрома». Ласке не терпелось посмотреть, чем же заполнен обнаруженный ими склад. Безопасник приложил ладонь к металлической пластине на стойке и зарычал. «Долбаная кровопийца!» – тряс рукой Гвоздев. «Зараза! Нельзя было сделать процедуру с обезболивающим!» «Ага, и зеленкой ручку мазать автоматом!» – съязвила Ласка. «Приключений без боли не бывает!» С лязгом один за другим на двери отщелкнулось 6 мощных захватов. Дверь со вздохом отъехала, обдав гостей волной воздуха. «Азот», — сообщила Ласка данные со своих сканеров. «Кто-то серьезно подошел к хранению материальных ценностей, создав инертную атмосферу». У девушки открылось второе дыхание, как будто она зарядилась под завязку. По своему обыкновению Ласка рванула в открывшуюся дверь первой. Она не нарвалась на растяжку, ее не убило разрядом тока с потолка и не окутало облаком отравляющего газа. Поэтому истинные джентльмены без всякой опаски последовали за ней. После всех сложностей, которые пришлось преодолеть, чтобы попасть на склад, Гвоздев ожидал увидеть громадный ангар, забитый техникой, оружием, боеприпасами и провизией под самый потолок. Однако они оказались в сравнительно небольшом помещении, вдоль одной стены которого располагались штабеля пузатых контейнеров из зеленого пластика. Справа от них выстроились двухэтажные койки, на которых вымотанные бойцы спецназа могли бы выспаться и отдохнуть. Напротив коек стояло 3 прозрачных цилиндра высотой в человеческий рост. Они стояли под углом в 45 градусов к полу. Сквозь покрытое пылью стекло внутри проглядывались очертания анатомических кушеток. К верхушке цилиндров крепился целый жгут трубок и кабелей. «Это что еще за хрустальные гробы?» – заинтересовался Рома необычной техникой. «Очень похоже на капсулу для анабиозного сна. У нас на Пилигриме похожие были». «А на потолке что?» Задрав голову, что-то рассматривала Ласка. «Колеса какие-то». «О-хо-хо, с этим нам круто повезло!» Обрадовался, как мальчишка, Гвоздь, изучая прикрепленную на системе тросов мешанину из рамы колес и двигателя. «Это комплект для сборки легкого багги Белка. Если найдем топливо, то спасем твои стройные ножки от стаптывания». «Топливо?» – не поняла девушка. «Ну да, бензин, керосин, соляру, да хоть растительное масло. Там двигатель многотопливный стоит». Гвоздев уже прикидывал, как спустить Белку вниз, погрузить в лифт и собрать снаружи склада. «Хорошо, что не на дровах». Очевидно, Белка девушку не впечатлила. Оно и понятно. Против потерянного ею броневика багги выглядел как осел супротив породистого арабского скакуна. «Так, что здесь еще может быть полезного, дорогого и ценного?» Она подошла к контейнерам, открыла их и стала бесцеремонно копаться внутри. «Вот же хрень, это же только на маскарад надевать!» Она вывалила из контейнера комплект формы, из другого разгрузку и каску. «Эй, ты чего имуществом разбрасываешься?» Бережливая душа Гвоздева взбунтовалась. Он-то знал, как сидеть в засаде с 5 патронами на троих. Или есть из одного котелка в 10-ром. «Эй, Ромео, пошли, мы из тебя сейчас человека делать будем». Пока девушка сортировала содержимое других ящиков, Гвоздев обредил парня и подогнал на нем снаряжение. «Орел, хоть сейчас в роликах на призывных пунктах показывай», похвалил Гвоздь, выпятившего грудь Рому. Он немного лукавил. Конечно, армейская форма придала Роме некоторый воинственный вид. Бронежилет сделал его плечи визуально шире. Но из-под воротника высовывалась тонкая шея, которая, казалось, вот-вот треснет пополам от веса каски. Но самого Рому это не смущало. Он горделиво встал в позу спасителя вселенной. «Картонная броня», — фыркнула Ласка. «Отчего она спасет?» Безопасник сам видел, что заряды местного стрелкового оружия плавили броню старого танка как воск, но сдаваться не собирался. По крайней мере, от муравьев защитит гарантированно. «С этим барахлом только с муравьями и воевать». Ласка навела на Рому с гвоздем внушительных размеров пистолет, найденный в контейнере. Рома торопливо рухнул на пузо. Гвоздь слегка прищурился. Он видел, что Ласка целится чуть повыше их голов. Девушка нажала на спусковой крючок. Раздался сухой звук. Ласка разочарованно выбросила пистолет. «Батареи не просто разряжены. Они умерли. Сдохли окончательно и бесповоротно». «Вам только батареи и электронику всякую подавай. Хорошее оружие должно быть как топор, хрясь и все. И нет у вражины ручки или ножки. Уронил его в воду, достал, стреляет. Проехался по нему танк, пыль рукавом стер и строчи дальше». Уж кто-кто, а Гвоздев знал, что надежность оружия во сто крат важнее всяких наворотов. Одна осечка может перечеркнуть всю пользу от высоких технологий и отправить бойца на свидание с создателем. Он долго рылся в контейнерах, искренне надеясь отыскать то, что впечатлит высокомерную девчонку. Наконец нашел требуемое и высоко поднял над головой. «Вот, вот она!» «И что же это?» Ласка с нескрываемым скепсисом рассматривала плоскую ромбовидную винтовку. «Выглядит как игрушка». «Игрушка? У этой игрушки вот тут?» Безопасник похлопал по магазину винтовки. «32 очень злобных вольфрамовых жала калибра 4,2 мм. Я не знаю, из чего у вас тут принято делать броню, но будьте уверены, эти крошки сделают решето из всего, во что попадут. А здесь у нас подствольный гранатомет, который плюется маленькими огурчиками, которые делают большой бум. Вместо гранат в подствольник можно запихивать патроны с картечью. Для ближнего боя нет ничего лучше старого доброго боевика. Целиться не обязательно, просто направь ствол в сторону врага. Зажмурь глаза и нажми на спусковой крючок, и от него во все стороны полетят кровавые ошметки». Вместо того, чтобы заорать «Ура!» и расхватать рекламируемые винтовки «Тайфун-410», попутно расцеловав руки Гвоздю от распирающей благодарности, Ласка и Рома смотрели на легендарное орудие убийства с недоверием. «Какой у нее уровень?» – спросил гений инженерного дела. «Уровень?» – не понял вопроса Гвоздь. «Я же говорю, калибр 4,2 миллиметра». «Да опять ты со своими ньютонами и миллиметрами!» Предельно терпеливо, как ребенку, продолжил объяснять Рома устройство их вывернутого наизнанку мира. «У оружия есть уровень урона, у брони уровень защиты. Чем больше разница между уровнями брони и оружия, тем меньше шанс, что пушка эту самую броню пробьет». «Угу!» – задумался Гвоздь. «Значит, перед любой заварухой надо подходить к врагу и спрашивать, какая на нем броня? Если у него броня на 20-ку выше твоего ствола, то говоришь, что был неправ, и быстро убегаешь. Так что ли?» «Где-то так, но ты пойми, такая разница в реальном бою бывает редко. Во-первых, потому что высокоуровневую броню и оружие еще купить надо. Она стоит дорого, охрененно дорого. Ну и класс оружия или брони должен подходить тебе по уровню. Если ты нулевка, то ты не сможешь стрелять из пушки даже первого уровня». «Что значит можешь? Тебе законы запрещают, что ли, другую пушку в руки взять?» – удивился Гвоздев. «Отдача тебя снесет нафиг, если попытаешься из пушки выше уровнем выстрелить. Прицел оружия не будет с твоими модами работать и выдавать правильное целеуказание. Личная броня будет слишком тяжелой для носки. Все ее электронные компоненты также пахать не будут». «А через обычный прицел стрелять не судьба?» «Почему? Стреляй на здоровье. Только фиг ты попадешь в человека, у которого прокачаны рефлексы и мышцы, и который скачет, как кузнечик». «Фу, из привычного оружия я и в кузнечика попаду, если надо будет», — фыркнул Гвоздь. «Ну-ну, удачи. Посмотрю я, как ты в чувака с голографическим камуфляжем из своей древней пукалки стрелять будешь». Усмехнулась Ласка, открывая на стены распределительный щит. Из ее рукава выскользнул червь. Гибкий шнур плавно прошелся по проводкам, как бы принюхиваясь, и, выбрав, обвил два из них. «Наконец-то! Полный кайф!» Замурлыкала девушка, садясь на пол возле стены. Напряжение низкое, но все равно я отсюда ни ногой, пока не заряжусь полностью». «Кстати, да, не мешало бы подкрепиться». Гвоздь достал из контейнера герметично запакованный в пластик сверток. «Твою ж дивизию! Срок хранения сухпая 30 лет назад, как вышел!» «Держи!» Рома вытащил из кармана пачку крупных таблеток, выдавил одну из упаковки и протянул Гвоздю. «У меня болит живот не от заразы, а потому что он пустой, а ты мне лекарство суешь». «Это не лекарство, это питательная таблетка. Три таких хватает на день», — пояснил Рома. «Вы это жрете? Только это?» В голосе Гвоздя прозвучала боль прошитого на вылет волка. Он уже почти смирился со всеми дикостями нового дивного мира. «Но пилюли вместо нормальной жратвы? Понятное дело, что туда, скорее всего, добавлены белки, жиры и углеводы в нужной пропорции. И все это присолено необходимыми витаминами. Как бы ни была полезна кремовая таблетка, лежащая у него на ладони, но Гвоздев любил кушать не для того, чтобы просто насытиться. Во время операции ему приходилось питаться гадостью, от одного взгляда на которую вывернуло бы и свинью. Но возвращаясь из командировок, он обязательно организовывал себе именины сердца и праздник желудка, отрезая огромный ломоть мяса, отбивая его и попутно устраивая симфонию пряностей, феерию маринадов и карнавал брыжущего во все стороны масла. Смакуя получившийся стейк, Гвоздев постепенно отстранялся от лютого ужаса ночных перестрелок или выворачивающего душу воя артиллерийских обстрелов. «Для особых ценителей у нас есть синт мяса», — попробовал утешить Гвоздева Рома. «Я пару раз пробовал, так и не понял, почему за него народ убивается». «Синт мяса едят только зажравшиеся ублюдки», — с внезапной ненавистью произнесла Ласка. «Оно дорогое, да. Давай я тебе с зарядкой помогу», — сменил тему Рома. «Не тронь», — не приняла его помощь девушка. «Да ты запиталась из низковольтной сети. Надо всего лишь тут переключить, и зарядим тебя за пару часов». Неуемный паренек все-таки влез в разделительный щит. Щелчком закинув в рот таблетку, Гвоздев задумчиво ее пожевал. Абсолютно никакого вкуса. С трудом проглотив ватный комок, он направился к койкам. Кое-кто отдыхал, подключившись к розетке, а Гвоздю требовались более традиционные методы восстановления. Улечься на кровать и задать такого храпака, чтобы штукатурка полопалась. Время, пощадившее оружие и обмундирование на складе, не самым лучшим образом обошлось с постельными принадлежностями на кроватях. Как только Гвоздев рухнул на койку, матрас с громким хлопком разлетелся на облако из тысяч мельчайших волокон, которые настойчиво лезли в рот и в нос. «Вообще! Ух!» Гвоздь тоскливо обозревал внутреннее пространство бункера. «Ну не на полу же спать, в самом деле!» Тут его взгляд упал на ложе в прозрачной капсуле. «А что, вариант!» Он в похожих почти 100 лет проспал. И ничего, пролежни не появилось. Безопасник подошел к капсуле, поднял стеклянную крышку и залез внутрь. Поерзал на ложе, приноравливаясь. А потом решил пристегнуть ремни, дабы не вывалиться во время сна и не дать повода для шуток импом. «Доброй ночи, молодежь! Первый, кто додумается меня разбудить, получит! Получит!» После крайне напряженных суток мозг решил взять тайм-аут и отключить свои соображательные функции. «Он у меня получит!» Пока Гвоздь старался придумать страшную кару для посмевшего его разбудить смертника, Рома наконец-то разобрался в хитросплетениях распределительного щита и замкнул пару проводков. «Все, сейчас будет!» Вдруг в бункере погас свет. «Ты чего натворил, придурок? У меня зарядка пропала!» — зашипела рассерженной змеей Ласка. «Ой, я сейчас, секунду!» — засуетился Рома, щелкая переключателями. «Вот сейчас точно будет все хорошо!» Свет зажегся. Рома облегченно выдохнул. А невидимая дама, чей голос записали для сообщений много десятков лет назад, выдала непонятное сообщение. «Внимание! Запуск выполнения программы DEX. Персоналу приготовиться!» «Какой программы?» — приподнял голову полусонный Гвоздь. Диалог он больше продолжить не смог. Крышка его капсулы захлопнулась. «Э-э-э!» замолотил Гвоздь кулаками по стеклу. «Рома, сволочь, отключай шарманку!» Ни Рома, ни Ласка его криков не слышали. Капсула обладала отменной звукоизоляцией. Но по перекошенному лицу гвоздя они поняли, что в замкнутом пространстве он чувствует себя неуютно. «Может, он лучше там посидит? Переживет стресс от возвращения на родную планету в одиночестве?» – предложил опасающийся за свое здоровье Рома. Ласке было не до шуток. «Рома, вытаскивай его оттуда! Быстрее!» Капсула начала стремительно заполняться голубоватой тягучей жидкостью. Ремни, которыми на всякий случай пристегнул себя гвоздь, притянули его к кушетке с такой силой, что безопасник не мог и пошевелиться. Голову зафиксировал спустившийся сверху обруч. Жидкость дошла до пояса, потом до груди и скачком поднялась до лица. «Черт, черт, черт! Не могу отключить! Что-то сбойнуло!» В отчаянии прокричал Рома. Голубая жидкость заполнила капсулу до краев. Лицо гвоздя свело судорога. Из носа и рта вырвалась стайка пузырей. Он дернулся пару раз и затих. Лишь его черные глаза без зрачков с укором смотрели на парня и девушку.